Глава 19. Солярис. Солярис 7. Маршрут Тамаринт. Федеративное Содружество. 8 апреля 3056 года. Герцог Риан сидел в своем офисе в окружении помощников и заразительно смеялся, слушая подробный доклад Ханау о лихорадочных действиях принца Виктора на острове Скаи. «Браво, Виктор, браво! Просто прекрасно!» Ханау хмуро посмотрел на герцога и взволнованно произнес: «Мой лорд, но принятые Виктором мероприятия значительно снизили активность повстанцев. Среди верных нам войск только одно подразделение на Скае еще более или менее лояльно по отношению к вам. Виктор свел на нет все наши усилия. Своей федерализацией подразделений милиции он отнял у нас все возможности действовать. Теперь все наши попытки ввести войска Ричарда Штайнера с других планет Ская превращаются в навязывание гражданской войны, а этого не допустит само население». Риан вытянул руки, останавливая разгорячившегося помощника. «Я понимаю вашу тревогу, но умоляю вас, не волнуйтесь. Все идет так, как надо. И Ричард нам сейчас совсем не нужен». «Но если Ричард будет сидеть и ничего не делать, тогда Гленгари останется в руках этого дэвионовского выкормыша». Риан пожал плечами, изображая полное безразличие. «Он чрезмерно честолюбив, но безнадежно глуп. Если ему удастся выбить планету из рук Карлайла, то для того, чтобы ее удержать в своих руках, ему потребуется провиант, вооружение, боеприпасы, одежды, наконец. А где он все это возьмет? Кто ему все это даст? Никто. И он неизбежно обратится к нам. А мы решим, что с ним делать. Если же его попытка завладеть планетой кончится провалом, мы объявим его опасным потенциальным врагом и вместе со всеми возрадуемся тому, что он получил по заслугам. Я надеюсь, господин Ханау, что вы поняли, почему мы не будем помогать ему именно сейчас, в данный момент. Поняли?» Ханау утвердительно кивнул. «И правильно сделали, дорогой Ханау. Наше время еще не пришло. Давайте немного подождем, если вы, конечно, не против». Ханау смущенно улыбнулся. «Я все отлично понял, мой лорд, и согласен подождать. Я так волновался, потому что думал, вам будет очень неприятна моя новость, и вы предпримете соответствующие шаги». «Все, что сейчас делает Виктор, это для нас буря в стакане воды. Уровень недовольства все равно достаточно высок, и мы сможем легко и непринужденно завершить наши планы. Я не говорю уже о том, что насыщение товарами играет на руку нам больше, чем Виктору. К сожалению, люди привыкают к изобилию очень быстро, а запасы Виктора не беспредельны. Когда-нибудь, а я думаю, что довольно скоро, ему придется снова посадить население на голодный паёк. Вот тогда-то, милый Ханау, вы и увидите, как трудно людям от изобилия снова возвращаться к нищете. Виктор не понимает, что своими действиями он провоцирует будущее активное недовольство народа». «То есть мы будем ждать?» – переспросил Ханау. «Да», – ответил Риан, – «но не все. Кое-кто из нас будет действовать». Он повернулся к Ньюмарку. «Вы приступите к выполнению плана «Устрица три окно» немедленно. Не возражаю против приписки «Объект неподвижен». Но предпочел бы, чтобы вы обошлись без этого». Рассалхакский беженец кивнул. «Я так понимаю, что вы хотели бы видеть результаты накануне битвы?» «Да, это время предпочтительно». Видя на лице Ханау изумление, Риан улыбнулся. «Вам, дорогой Ханау, об этом лучше ничего не знать». Ханау согласно кивнул. «Чем меньше знаешь, тем крепче спишь». «Вы совершенно правы», — Риан сложил ладони. «Ну что ж, мы славно поработали. Ричард находится в полном бездействии, а Виктор Дэвион начинает расплачиваться за свою наглость», — произнес на прощание Риан и отпустил своих помощников. Свен Ньюмарк вышел из кабинета с твердым намерением сейчас же отправить секретное послание и запустить в действие план «Устрица-3 окно». Название плана было шифром, составленным из трех частей. Две из них можно было понять, если воспользоваться той же ссылкой, которой пользовались Риан, Свен и координатор милиции Свободного Ская, которому и предназначалось все послание. Слово «окно» служило командой и обозначало, что Риану требовалось визуальное подтверждение результатов операции. Это было необходимо для возможной последующей передачи материалов в средства массовой информации. Если бы вместо этого слова стояло слово «замок», то это обозначало бы, что подтверждение нужно только Риану. Отсутствие третьего слова говорило бы о том, что никаких подтверждений о результатах операции не нужно. В посылаемых шифровках на третьем месте часто стояло слово «гроб», означающее, что вся операция и ее последствия должны храниться в строгом секрете. Были и слова, содержащие информацию о том, на кого нужно свалить ответственность за проводимую операцию. Но в данном случае такого слова не требовалось, так как виновник будет очевиден. Слово «три» обозначало, что операция нацелена против Питера Девиона. Каждый из детей Мелиссы получил в кругу Риана свой порядковый номер. Правда, герцог часто называл Виктора «капрал», намекая на его низкий, как у Наполеона, рост. Послание отправлялось на Лион, где в настоящее время находился Питер, а проводить операцию должен был один из тайных сторонников милиции Свободного Ская. Слово «устрица» в шифровках было самым простым. Оно обозначало, что операция эта обычного типа, не требует особой подготовки. Однако при всей своей рутинности она может иметь неожиданные и далеко идущие последствия. Риан сам определил число операций типа «устрица», которые следует регулярно проводить с Питером. И во всех них основу составлял невыдержанный, вспыльчивый характер младшего брата Виктора. Питер фанатически не терпел обид или угроз в адрес своей семьи. И хотя во время инцидента в баре он повел себя весьма находчиво и благоразумно, в сообщении, присланном после взрыва бомбы в школе, говорилось, что он снова потерял контроль над собой. Произнесенная Рианом фраза «объект неподвижен» означала, что убийство Питера Девиона допускается. Риан всегда рассматривал Питера как отделившуюся от основной массы легкую фигуру на шахматной доске, одинокую и беззащитную. Его можно было вполне использовать, но только в одном случае, если создать угрозу его жизни. Его можно было захватывать в плен, устраивать неудавшиеся покушения, но в основе всех операций против Питера лежало желание воздействовать на Виктора. Питер был легко уязвим из-за своего характера. Взвинтить его, толкнуть на необдуманный поступок было достаточно легко. И если заставить его постоянно совершать бездумные поступки, то можно было выбить из колеи Виктора. И только одно было невозможно сделать – заставить Питера поддерживать Риана. До этого делать было и не нужно. Если бы вдруг каким-то чудом Питер встал на сторону Риана, это могло оттолкнуть от Риана многих его сторонников. Они посчитали бы, что Риан предал идеалы борьбы против Девионов и хочет просто вместо ненавистного Виктора Девиона посадить на трон более послушного Питера. Все сообщение, которое намеревался послать Свен Ньюмарк, читалось так: «Устрица, три, окно, объект неподвижен». При всей понятности слов и безобидности содержания оно могло привлечь ненужное внимание и быть воспринято как опасная шифрограмма. Герцог Риан допускал, что агенты Виктора Девиона могут проникнуть в его коммуникационную сеть и постоянно заботился о том, как эффективно отправлять и получать информацию и сделать ее менее поддающейся расшифровке. Свен Ньюмарк как раз и занимался шифровкой сообщений. Для этого он изучал горы каталогов дисков, приходивших с самых разных миров внутренней сферы. Он выискивал малоизвестные и почти неизвестные издательства и выписывал всю их продукцию. В его распоряжении была масса дисков с книгами и статьями на самые разные темы, от классических произведений известных только горстке университетских профессоров, до современных остросюжетных произведений, и чем неизвестнее и малопонятней была книга, тем больше она привлекала внимание Свена. Он не покупал нужный диск в одном экземпляре. Он покупал его сотнями и в разных местах, если это было возможно. Ежемесячно его библиотека увеличивалась на десятки томов. Впоследствии все они направлялись в сеть розничной торговли, организованной самим Свеном. Вместе с дисками Ньюмарк отсылал описание тех книг, которые каждому розничному торговцу следовало ввести в свой компьютер. Свен самолично составлял эти описания и старался либо так охарактеризовать книгу, чтобы ее содержание не понял даже сам автор, либо, если это была современная книга, давал такой текст, от которого волосы вставали дыбом, и у каждого покупателя возникало непреодолимое желание тут же ее купить. И в каждом описании содержалось ключевое слово, взятое из предыдущего послания. Но для того, чтобы отыскать это слово, руководителю каждой ячейки милиции Свободного Ская приходилось просматривать каталог книг, пришедших за последний месяц. Только найдя ключевое слово, можно было расшифровать сообщение. Основу шифра всегда составляли книги, вышедшие за последний месяц. Свен включил компьютер и напечатал послание, которое следовало зашифровать. Компьютер начал поиск десятков книг, выпущенных за последний месяц. Только в трех книгах можно было найти нужные слова, и Свен выбрал одну из них. Книга называлась «Жемчужины убийств» и вышла в малоизвестном издательстве, писательском клубе «Бонсай». В считанные секунды компьютер выдал шифрограмму. 16-236-223-145-143-03-45-5-32-88-6-2. Цифры соответствовали странице, параграфу и порядковому числу слова. Свен переписал цифры на кусок бумаги, затем отключил свой компьютер и включил компьютер с внешней связью. Основу компьютера составлял терминал, на некоторых микросхемах которого были записаны сложнейшие специальные программы. Свен подключился к местной системе новостей и, выведя меню, стал искать любую удаленную от планеты станцию. Найдя такую станцию, он ввел пароль, позволяющий ему миновать общедоступную информационную зону, и вошел в саму программу. Он нажал еще несколько клавиш и вошел еще глубже. Экран погас, и появился только мигающий квадратик курсора. Внимательно глядя на цифры, Свен ввел в компьютер свои числа. Система приняла данные, но что самое главное, она не выдала на экран информацию о том, что распознала ее источник. Свен дважды нажал клавишу «Ввод», удовлетворенно посмотрел на пустой экран и выключил компьютер. Закончив передачу, Свен положил бумагу с цифрами в пепельницу и поджег ее. Когда бумага превратилась в пепел, он тщательно растер его по пепельнице. На этом его работа закончилась. Он мог спокойно уходить и ждать результатов подготовленного для Питера сюрприза. Где-то компьютерная система приняла цифры, отправленные Свеном, и разложила их на цифровой код, после чего записала сведения на неиспользуемую часть пленки с передачей какой-то битвы. Весь пакет информации сначала пошел на Комстар, там он перепакетировался и с Соляриса через гиперимпульсный генератор был запущен по всей внутренней сфере. Через три дня запись с этой битвой была показана на одной из станций, находящейся на Леоне. Руководительница местной ячейки в это время спала, но ее компьютер записал всю передачу и отсек все ненужное, оставив закодированную информацию. Когда руководительница проснулась, она ввела в компьютер дискетку с загадочными убийствами, и он восстановил послание Свена. Она прочитала его с экрана, улыбнулась и произнесла: «Сюрприз для сеньора Питера? Сделаем, и с большим удовольствием».